Старик поклонился Васе в ноги. Не я учитель, Васенька, а ты мой учитель. Щека заходил по своему дому. Занавесочки, цветы, чистота, полт, платком носовым продери, платка не замараешь, а этот горница по что на замке? Тут твое имение, — объяснял Федот. Сундук, постель, посуда. Как уехал, так все и лежит, не тронуто. Иван шумел. Эх, вы, распорядители, тесняться тут, а комнату замкнули? Вынести мое барахлишко наверх, я в светелке буду помещаться. Федот останется внизу, а этот весь этаж под мастерскую. Вася, лукаво прищурив глаза, шепнул Иван. А я в случае чего к себе собрался перетаскивать артель-то. Иван засмеялся. У тебя улица грязна, у тебя ворот не крашены, у тебя пол не метен. До ночи Иван не отпускал народ. А на другой же день артель взяла за краски и за живопись. Работали, с огня хватали, выставка была не за горами. Щека не попал и на собрание, где Гуля Большаков так славно помирил губу с артелью. Но гусиновцы, которые ходили на Лебяжью горку, не то что рассказывали, а в лицах представляли и губу, и Гулю. Щека слушал, и у него сияли глаза. «Теперь, Иван Егорыч, меня не оттолкнет. Ты, Вася, и ты, Федот, махнем к завтра на Лебяжью». В избе у губы сидели артельные, любовались новыми блюдами. Вдруг хозяин, уставясь в окно, ахнул. «Небывалый гость идет! Раскатись, моя поленница, без дров!» Он бросился в сени, протянул обе руки Ивану щеке. «Ванька, — сказал губа, — сколько годов мы друг подружки тужили!» «Ванька, — отвечал щека, — пускай лучше люди сочтут, сколько годов мы с тобой дружили!» Неспроста хвалились деревенские старухи, что в городе куют медали на сундучных мастеров. В октябре на выставке артели удостоились наград. На торжественном собрании сказала слово и река Лебяжья. Иван Щека говорил. «Кто нас прежде знал, да кому мы были надобны? Теперь нам от государства повелено быть у живописных дел. Бывало, никто и знать не хотел, что есть такой коробочник-ларечник Ваньк Щекин. Теперь мне велено подписывать мои работы. Бывало, даже живопись такого мастера, как Иван Егорыч Губин, валялась на базаре с ведрами и с лопатами, теперь она в музее под стеклом. Бывало, мы бродили врозь, теперь нам настоящая дорога под ноги попала, теперь мы на широкий шаг шагнули. Время покажет, успешно ли будет наше письмо у нового строительства». «Мне, старику, что-то тесно стало у коробочки-шкатулочки сидеть. Желаю этот потолок расписывать, на заводском театре кистью размахнуться, чтобы не только птички да цветочки, а об устроении земли, о войне и тишине рассказать». Иван Губа говорил, «Краше теплого лета эти осенние дни». Любо мне, деревенскому мастеру, быть на таком блестящем собрании, и при всех хочу назвать, и от всей Лебяжьей реки спасибо сказать нашим комсомольцам, Гулью Большакову и Василию Меньшенину. Ты, Гуля Большой, и ты, Вася, стараясь для пользы деревни, вы погасили многолетнюю вражду».